Разглагольствуя, Пашка по привычке стал ходить взад-вперед. Для чего? Интеллигентов не хватает. У нас своих девать некуда. А учителя этого я давно понял. Он же тихушник, алкоголик. Это же страшный народ. Я уверен, что он неспроста сюда приехал. Он кого-нибудь искалечил там по пьянке. Его по глазам видно. «Будет тебе», — недовольно заметил Иван. «Понес. Зараза! Тихушник!» Пашка вытер ветошью руки, бросил ветошь на крыло, пошел в дом. Иван сел на дровосеку, закурил. Легче нисколько не стало от того, что он рассказал Пашке. Тоскливее стало. Пашка вышел из дома в хромовых сапогах, в диагоналевых галифе, в бастоновом своем пиджаке, в синей шелковой рубахе. Он умывался наспех, за ушами и на шее осталась грязь. Иван хотел сказать об этом, но не сказал. Лень было говорить. «Пока», — сказал Пашка. Иван кивнул ему, затоптал окурок, пошел в дом. Лег на лавку, заложил руку за голову и стал смотреть в потолок. Часа через полтора после этого в дом вбежала запыхавшаяся Нюра. «Ты дома? Слава Богу! Ох!» Иван вскочил с лавки. «Пашка что-нибудь?» — мелькнуло в голове. «А у нас ни тятеньки, ни Андрюшки. Павел дерется. Мне позвонили в библиотеку. Где?» «О, чайный, на тракте. Скорее, Ваня, а то он наделает там». Иван побежал на тракт. Дорогой обогнал милиционера, понял. Милиционер бежит туда же, куда и он. Махнул через плетень, выбежал кратчайшим путем огородами на тракт к чайной, увидел толпу. Пашку прижали к заплоту два каких-то мужика, держали. В сторонке еще кого-то держали, двух шоферов, кажется. Пашка был без пиджака, рубаха разодрана, на лице кровь. В тот момент, когда Иван подбежал, один из шоферов, которого держали в сторонке, вырвался, кинулся к Пашке. Пашка тоже рванулся, но его не выпустили. Иван схватил шофера за ворот, отбросил в толпу. Его там подхватили, зажали. «Ваня!» — обрадовался Пашка, увидев брата. «Меня тут уродуют, ты видишь? Давай понесем их!» Иван взял его железной рукой, выдернул из толпы и повел в переулок. Кто-то догнал их, отдал Пашкин пиджак. «Предупреди этих, милиция идет», — сказал Иван тому, кто отдал пиджак. «Пусть уходят от греха». «Куда мы идем?» — спросил Пашка. «Фотографироваться?» «Сфотографировал бы я тебя сейчас, осел. Не сидел еще? Сядешь?» «У меня душа кипит, Ваня. Тут поблизости из знакомых живет кто-нибудь?» «Где тут?» — Пашка огляделся. «Гринька Малюгин. Он в той избе живет». Зашли к Гриньке. Он был дома. «Где это его так?» «У чайной. Воды дай». Пашка умылся до пояса, взял у Гриньки чистую рубаху, свою окровавленную бросил на крыльцо. Притих. Сидел на крыльце. Курил. Гринька, пристроившись на ступеньках, катал двумя сковородками дробь, резал ножом свинцовые палочки на мелкие ровные кусочки, насыпал на дно перевернутой сковородки, а другой тоже дном крутил, обкатывал. Когда дробинки становились круглыми, они сами выкатывались из-под сковороды на разосланный половичок. «Запасаюсь на лето. В магазине-то нету, что ли?» «В магазине магазинная, не такая. Я магазинной сроду не стреляю. Да и не всегда она бывает там». «Пойдем?» — сказал Пашка. «Посиди маленько, пусть стемнеет». «Сейчас что за драки?» — стал вспоминать Гринька. «Разве это драки? Раньше драки были. Убивали. Дадут стягом по голове, готов». Или на задницу сажали. Посадят разок-другой. Тоже не жилец. Почахнет с полгода и сапоги снимает. «Дядька ваш, Макар, царство небесное, Тот умел драться. Но он больше с ножом ходил. Я это не уважаю. Гирька, милое дело, возьмешь ее в карман, она тебе не мешает. А когда надо, выручит. Мне один раз прищучили на Куделькиной горке. Низовские ребята, думал, каюк. Человек 6, все со стежками. Покрошил я их тогда. Один еще сейчас живой. Семен Докучаев помнит. Это выпили в ларьке. Он говорит, помнишь, как мы тебя стежками уходили? Эх, они и уходили. А сам первый пятки смазал. «Из-за чего дрались?» — поинтересовался Иван. «Да из-за чего? Молодые, охота кулаки-то почесать. Вообще из-за девок большинство. Из-за девок много хороших людей пропадает. У меня